24. Вильбот перетащили на лагуну сторону косы, на которой стояли яранги Энмана, спустили на воду. Прихватили еще и байдару, которую намеревались перетащить на себе до верховья реки Чаайваам. По ней можно было спуститься до водораздела, где, по предположениям, кочевал Ильмоч. Тегренкел настоял, чтобы вместе с красногвардейцами в тундру отправился и Джон. Антону надо оставаться в школе. Тнарат нужен, чтобы поохотиться, пока льды не подошли. Взвалили на себя байдару и пустились по подмерзшим кочкам к синеющим вдали горам. Джон шагал вместе со всеми, подставив плечо под охваченный моржовой кожей борт байдары, и корил себя за то, что согласился, поддался уговорам Тегренкеу. Вся его нынешняя жизнь стала отступлением от намерений не вмешиваться в дела белых людей, стоять в стороне от работы советов. Но ничего не получилось. Работа этих советов оказалась настолько тесно связана с делами местных жителей, что стоять в стороне означало вовсе отказаться от участия в жизни своего селения. В деле с бандитами, которых привез Ильмоч, я выступил на стороне Советской Республики. Именем советской власти требовал от капитана туристского парохода покинуть берег Чукотки. И вот теперь шагаю с отрядом красногвардейцев, думал Джон Макленнон и старался разобраться в собственных мыслях. Плывет ли он по течению, и окружающие его события несут его, или все же в его поступках сохраняются остатки собственной воли? К концу первого дня достигли небольшой речушки и устроили привал, разбив палатку под защитой борта кожаной байдары. Набрали на озерном берегу сухого кустарника и разожгли костер. Красногвардейцы поснимали сапоги и с наслаждением окунули натруженные ноги в прохладную тундровую воду. На пароходе, кроме красногвардейцев, приехали еще новые люди – рассказывал Тегренкеу, подкладывая под чайник сухие веточки. Среди них есть настоящий доктор, который умеет лечить все болезни. Он привез лекарства и даже ножи, чтобы резать живого человека. И еще заявил, что будет помогать женщинам рожать. Насчет этого у людей большие сомнения. Не надо было ему такого говорить. Сразу восстановил против себя женщин. Но парень хороший, на следующий год жену ждет. Она тоже доктор. Одно плохо, мало новых торговцев. В Энмане надо открывать лавку, и не знаем, кого поставить. Может, ты возьмешься? «Я торговцем?» — с негодованием спросил Джон. «Никогда!» «Ведь ты же будешь торговать народным товаром и для народа», — возразил Тегренкел. «Я никогда этим делом не занимался. Однако в Номе ты очень хорошо торговал, а когда покупал вельбот и мотор, все удивлялись, потому что ты купил их дешево», — напомнил Тегренкел. «Каждый разумный человек сможет это сделать», если знает истинные цены на товары, — ответил Джон. «Значит, ты знаешь настоящие цены на товары», — подхватил Тегренкел. «Мы хотим передать вашему селению новый вельбот с мотором, единственный, который привез пароход». «Вельбот нам очень нужен», — оживился Джон. «Возле наших берегов прибрежный лед держится гораздо дольше, чем у вас возле Берингова пролива, да и приходит раньше. На кожаной байдаре во льдах плавать опасно —